виноват. Почему же непременно ключ? Быть может, у них был установлен стук, что ли, по которому кто первый пришел, тот и открывал дверь. «Все может быть», — сказал Яценко. «Но я не вижу, для чего Фишеру мог понадобиться какой-то условный стук. Он от Васильева не прятался. Двери открывают либо по звонку, либо ключом. Кроме того, стук, вероятно, тоже услышали бы. Если б не Васильев, то его слуга, комната которого расположена почти у самой площадки. Нет, я думаю, можно безошибочно сказать, что убийца отворил дверь ключом. Возникает таким образом вопрос, у кого был ключ от квартиры номер 4? Прежде было всего два ключа. Один запасной хранился у домовладельца и в счет не идет. Другой ключ был у Петровой. Его она и давала всем, кто эту славную квартиру снимал. Снимали ее и посуточно, и на неделю. Фишеру этот порядок не понравился. Вероятно, он не хотел находиться, так сказать, под контролем швейцарихи. По его предложению, Загрецкий заказал у слесаря Кузьмина еще два ключа. Из них Фишер один взял себе, а другой отдал Загрецкому. Вот какая у них была тесная дружба. Этот ключ, как вы помните, был найден при обыске у Загрецкого. Улика серьезная. Если хотите, даже слишком серьезная. Непонятно, почему Загрецкий не уничтожил после убийства эту улику. Надо было выкинуть куда-нибудь этот ключ. Я опять отвечаю, Загрецкий мог просто об этом не подумать. Мог и не успеть это сделать. Он, наверное, никак не предполагал, что следствие так быстро до него доберется. Кроме того, Загрецкий должен был думать, что полиция разыщет и слесаря, расспросит швейцариху и узнает, у кого были ключи от квартиры. Тогда, напротив, именно отсутствие у него ключа явилось бы очень серьезной против него уликой. Владимир Иванович засмеялся. «Темная вещь следствия», — сказал он, мягко кладя руку на рукав Николая Петровича. «Нашли вы у Загрецкого ключ улика, не нашли бы ключа, опять-таки улика». «Ну, вы несколько упрощаете мою мысль», — сказал с легким раздражением Яценко. «Я шучу, конечно». Сторож внес на подносе два стакана сахар-лимон. «Вот и чай, с удовольствием выпью», — сказал Артамонов. «И у вас все-таки холодно. Мне только после коридора показалось, что тепло». «Эта улика», — начал снова следователь, когда дверь затворилась за сторожем, «была бы чрезвычайно важной, если бы не одно обстоятельство. Сам Загрецкий утверждает, что заказал не два, а три ключа. Вы, кажется, были при первом допросе слесаря. Он сначала твердо сказал, заказаны ему были два ключа. Ясно сказал, два. Затем я его допрашивал вторично, уже в присутствии Загрецкого. Старик видит, что от его показания может зависеть судьба обвиняемого. Вы русского человека знаете, он начинает колебаться, как будто два ключа, а может и правду три. Записей у него никаких не ведется». На суде, вероятно, слесарь сошлется на запамятование, и таким образом одна из самых важных улик пропадет. Ясное дело, защита все построит на этом лишнем ключе. Убил, мол, тот, у кого последний ключ. «И не говорите», — сказал со вздохом Владимир Иванович, грея руки около стакана. «При бойком защитнике нет ничего хуже этих гипотетических убийц. Кто-то мог убить, значит, кто-то убил. И не угодно ли обвинению доказать обратное? Они мастера выдумывать арабские сказки». «Да, кое-что неладно в этом деле. Вот и дактилоскопические оттиски оказались нетождественными», — добавил он, раздавливая ложечкой лимон в светлевшем стакане. Яценко махнул рукой. «Ох уж это мне... дактилоскопия», — сердито ответил он. «Сходство в отпечатках, видите ли, большое, но полного тождества нет. Лишь с толку сбивают следствие. Право, прежде без дактилоскопии было лучше. Во всяком случае...